Дядюшка Син принялся жаловаться на свою сестру. Ван Жэнь стал плохо отзываться о своей сестре. И оба не скупились на колкие и извительные замечания. Дзя Хуань, расхрабрившись от вина, тоже ввязался в разговор и стал бронить Фэнзе, которая будто бы жестоко с ним обращалась. «Люди должны быть добрыми и справедливыми», — поддержали остальные. А Фэнзе, пользуясь покровительством старой госпожи, творила всякие бесчинства, но потом, как говорится, обожгла кончик хвоста. А теперь ее дочке придется расплачиваться за зло, содеянное матерью. Эти слова вызвали у Дзя Юня воспоминания об обиде, которую нанесла ему когда-то Фэнзе, и о том, как при виде его Цяо Цзе расплакалась, и он тоже вовсю принялся поносить покойницу и ее дочь. «Пей лучше вино», — оборвал его Дзя Цян. «Зачем оговаривать человека?» «Сколько лет девочке?» — спросили его собутыльники. «Какова она собой?» 13 лет, — ответил Дзя Цян. «Внешностью красавица». «Жаль, что такая хорошая девочка родилась в вашей семье», — воскликнули собутыльники Дзя Цяна. «Если бы она была из бедной семьи, ее родители и братья благодаря ей могли бы стать чиновниками и разбогатеть». «Как это так?» — вырвался у всех остальных изумленный возглас. «Я недавно узнал», — рассказал тогда один из собутыльников, что где-то в дальних краях есть один Ван, большой любитель наслаждений и поклонник женской красоты. Он ищет себе вторую жену и обещает забрать к себе и родителей девушки, которые ему понравятся. Ну, разве это не счастье? Никто не придал особого значения его словам, только в душе Ван Женя мелькнула недобрая мысль. Однако он и виду не подал, и по-прежнему пил вино. «Как у вас весело!» — раздались восклицания, и на пороге появились сыновья Лайда и Линь Джисяо. «Лайда! Лао Синь! Почему опоздали?» — закричала вся компания. «А мы вас ждем!» До нас дошел слух, будто в доме опять что-то произошло, стали оправдываться молодые люди. Мы обеспокоились и начали наводить справки. Оказалось, это не у нас. «Не у нас, и делу конец», — отвечали им. «Но почему вы так долго?» «Хотя это случилось не у нас, но некоторое отношение к нам имеет», — возразили оба. «Вы знаете, о ком речь?» «О почтенном господине Дзя Юйцуне». Оказывается, ему надели конгу, и ходят слухи, что его должны вести на допрос в судебную палату. Зная, что он состоит в родственных отношениях с нашими господами, мы стали ждать, и когда его повезли, последовали за ним, надеясь послушать, не грозят ли нашим господам новые неприятности. «Да, конечно, вы должны были постараться все подробно узнать», — согласился Дзя Юнь. «Садитесь, пейте, а потом доскажете». Молодые люди сначала отказывались, но затем выпили и продолжали рассказ. «Господин Дзя Юйцунь — человек очень способный и благодаря своему умению находить покровителей получил высокую должность. Однако он жаден до денег, и его уже несколько раз обвиняли в вымогательстве. В обвинении говорится, что он обирал своих подчиненных под видом, будто берет у них деньги взаймы. Нынешний государь, пусть он здравствует 10 000 лет, самый мудрый и просвещенный, самый гуманный и добрый из всех правителей. Стоит ему услышать, что кто-то алчен, грабит народ или, пользуясь своей властью, обманывает людей, как его охватывает гнев. Когда ему донесли о Дзя Юйцуне, он сразу же издал указ об его аресте.